множество дней. Пролетели они незаметно, мотылечком порхало оно. Белоснежное, милое детство, ты желание имела одно, чтобы выросла я христианкой, и спустя много лет все равно слышу голос твой неустанный. Ночью, утром, днем и вечер, за меня ты молилась тогда в каждый час и просила постоянно меня, чтобы от смерти Бог спас. Вспоминаю деревню свою, там тебя вижу я на коленях, и теперь через твою седину вижу отблеск горячих молений, тех молитвах, что к Богу идут. До сих пор свое имя я слышу, на колени я рядом паду, но все слезы в глазах я увижу. Буду плакать я с тобою, сознавая, как много ты перенесла, и не знавшая покоя, меня к Иисусу вела. Ты прекраснее всех матерей, твое имя родное такое. Я любить тебя буду сильней, Боже мой, дай счастье покоя. Утри слезы своей рукой, пошли сердцу ее утешение, изнемогшую ты успокой. Приведи всех детей ко спасению, пусть счастливо улыбнется твоя мама, когда расстояние цветы ей подаришь. Пред Иисусом, мой друг, на коленях и ты ей подаришь. Пред Иисусом, мой друг, на коленях и ты.